песни просто с пляшем, бэнки с пляшем, нужно петь все вместе. Однажды мы выступали вместе. Чего ж веселый гусь, с пляшем, бэйби, с пляшем. Ах ты, чего ж веселый гусь, с пляшем, бэйби, с пляшем. Ну вот я слышу, некоторые первокурсники совершенно верно поняли, что вот это с пляшем, бэйби, с пляшем, нужно петь все вместе. Пожалуйста, сначала. Ну, может быть. Это называется «Один за всех». Нам говорили, что в этом зале 850 человек можно вместить. Пока что мы слышим, что действительно 238. Сейчас уже почти что все, но как-то ровно. Однажды ко мне подошел молодой человек и сказал: что вы делаете? Занимаетесь безобразием. Вы насильно заставляете людей петь. А может быть, они не хотят. Зачем вы их заставляете? Но я ему сказал, что если бы была такая практика, такой практики просто нет. Поэтому приходится вам сказывать. Вот, я вам должен сказать, что недавно мы выступали в Тбилиси, в Тбилисском университете. Так там пели гораздо лучше. Первый спляшем, да есть спляшем, мы представительницы прекрасной половины человечества, а второй спляшем, вы все остальные. Но в народе придумывают все новые и новые куплеты. Вот некоторые образцы. У Пегги жил ужасный слон, он скушал синхропазотрон. Так до чего ж ужасен слон, с пляшем, Пегги, с пляшем. Так до чего ж ужасен слон, с пляшем, Пегги, с пляшем. Различал все марки вин, ладно, чего ж умён пингвин. Спляшем, Пегги, спляшем, ладно, чего ж умён пингвин. Спляшем, Пегги, спляшем. У Пегги сильный жил кабан, он от неё сбежал на бан. Ладно, чего ж силён кабан. Спляшем, Пегги, спляшем. Ах, ты чего ж силён кабан, спляшем, Пегги, спляшем. Оркестр! пока живут на свете хвостуны. Мы прославлять судьбу свою должны, какое небо голубое. Мы не поклонники разбоя. На хвостуна не нужен нож, ему немного подпоешь. И делай с ним что хочешь, какое небо голубое. Мы не поклонники разбоя. На хвостуна не нужен нож, ему немного подпоешь. И делай с ним что хочешь. Покуда жив и жаден его круг. Какое небо голубое. Мы не поклонники разбоя. Наше кино не нужен нож, ему покажем медный дрожь. И делай с ним что хочешь, какое небо голубое. Мы не поклонники разбоя. Наше кино не нужен нож, ему покажем медный дрожь. И делай с ним что хочешь. Пока живут на свете дураки, обманывать нам старого высоки, какое небо голубое. Мы не поклонники разбоя. На дурака не нужен нож, ему стрекорова наврешь. И делай с ним что хочешь, какое небо голубое. Живут на свете трое. Им, слава Богу, нет конца. Как говорится, зверь бежит. И прямо на ловцах. Какое небо голубое. И вторую песню тех же. Поют те же герои. Я должен сказать, что на меня большое произведение, большое впечатление произвел режиссер фильма Эльдар Рязанов. Это человек одновременно в себе совмещает два очень хороших качества. Он веселый очень человек, с большим чувством юмора, и в то же время интеллект у него очень могучий. Ну, скажем, и поэтому получаются очень хорошие комедии. Ну, а вообще так я ничего особенно рассказать не могу, потому что вот мне не удалось пересечься, ну, например, с Барбарой Брыльской. Вот потом с Андреем Мягковым тоже мы не пересеклись, к большому моему сожалению. Вообще-то говорят, что он хотел сам петь эти песни, но вот почему-то композитор Травидеев все-таки не доверил ему. Хотя, как мне кажется, зря. Он человек очень музыкальный. Ну, собственно, и меня подобрали для этого фильма с тем, чтобы я сливался с голосом Мягкова, и чтобы голос мой был достаточно неузнаваемым, чтобы он звучал самодеятельно, а в то же время достаточно профессионально. Вот поэтому не взяли Иосифа Кобзона. Ну вот все-таки один случай забавный был. Режиссеру потребовалось, вернее, по сценарию, собственно, по замыслу автора фильма, потребовалась хулиганская песня под условным названием «Если у вас нету тети». Для этого случая специально был подобран текст под условным названием, да я уже сказал, «Если у вас нету тети». Композитор Таривердиев наотрез отказался писать музыку на этот с позволения сказать текст слов. Ну, в самом деле, в фильме звучит высокая поэзия. Посмотрите, там и Цветаева, и Ахмадулина, и Пастернак. Вот, а тут, в общем, такой текст. Но режиссеру нужна была песня именно с этими словами. Композитор долго очень упрямился, не хотел писать музыку, но все-таки, значит, его окружили, это было в студии звукозаписи, вся съемочная группа во главе с режиссером окружили и буквально заставили его набросать мелодию в духе пародии на подобного рода песни. И тут же, пока композитор не передумал, песенка была записана на пленку. Ну, там, в общем, творили все, в том числе и я. Я здесь обычно как высоко хвастаюсь, там есть и мой вклад. Пам-пам, это цитата из Высоцкого. Страшно. И, как вы помните, действительно, в фильме есть такой момент, когда герой Андрея Мягкова в конце концов остается в этой самой ленинградской квартире, наступает такая неловкая пауза, и чтобы разрядить эту неловкость, Андрей Мягков берет в руки гитару и говорит: «Я сейчас вам спою». Правда, я пою плохо, но здесь он, наверное, имел в виду меня. Песни, музыку которых я написал. Слова к песне я никогда не писал, ну, правда, за исключением одного случая, и то эта песенка называлась «Иванушка дурачок». Эта песня была написана на втором курсе, когда, в общем, наблюдался у меня лично период такой песен лирических, как и все про любовь, грустных, с такой, я бы сказал, студенческой слезой. И вот не удержался, сам слова написал. Но больше этого не повторялось. У меня много новогодних песен. Вот сейчас я хотел бы, благо время этому благоприятствует, исполнить 5 новогодних песен. Но для, что ли, большей интимности я сяду. Я сейчас себя совсем уже представляю в блоке. Вот песенка из как раз раннего периода на стихи Сергея Крылова, который как бы начинает весь этот цикл под названием «Первый день зимы». Как пьяница по первому морозу. По только что накатанному льду, нестойкий, развеселый и серьезный, по улицам вечерним я пройду. Все будет очень празднично и тихо, как колокол отчетлив каждый звук, то город, как артист на первый выход, готовится к зиме, как к торжеству. Все будет удивительным и странным, на холоде белеют, как песцы, троллейбусы, ручные тараканы, привязанные сверху за усы. И слушая снежные напевы, по улицам иду я не спешу, как в сказке домик снежной королевы, из тысячи один я отыщу. И в это заколдованное царство со мной пойдет бродить она сама. Ты слышишь, я тебя заждался, здравствуй, родная королева и зима. Вот песня, написанная на стихотворение другого, еще одного нашего друга, физика Валерия Каннера. Ну, наверное, многие из вас знают, что Валерий Каннер был одним из авторов наших опер, фисбаховских «Архимедов» и других опер. Он является автором такой, например, песни, как «Целина родная», «Подвиг ты какая». Ну, а вот сейчас я хочу спеть песню, такую лирическую, написанную на стихотворение Каннера, Валерия. И, может быть, здесь будет отражено то, что авторами этой песни являются физики, люди в какой-то мере имеющие отношение, это я про себя, к науке. И песенка имеет такое псевдонаучное название. К вопросу о некоторой несправедливости пятого постулата Евклида. Красоту. идем не в ногу, как солдаты на восток. Как правило, наблюдается интеллектуальное возмужание студента. Он начинает вообще задумываться о жизни. Вот в этот период я начал писать детские песни. У нас в Дане есть собственный сын, ему скоро уже исполнится 6 лет. Но к моменту его рождения было написано немало детских песен. Я обычно здесь рассказываю, что там племянники мои помогли в этом деле, потому что я с ними занимался педагогической работой. И в ходе этой педагогической работы стали появляться эти детские песни. Когда сын мой родился, я ему, в общем, эти песни начал петь буквально с грудного возраста, чуть ли не с месячного возраста. Так что он хорошо довольно знает наши детские песни. Но, правда, он почему-то гораздо лучше... знает песни типа «Не плачь, девчонка», или «Повторяется такое никогда», или «Веселее, ребята, выпало нам». Сейчас. Ответьте, пожалуйста. Девушка, потерявшая сумочку коричневого цвета, найдет ее в оперативном отряде МГУ. Ну, тут как-то невольно задумываешься, это я уже не к этому, а к вопросу о детских песнях. Какой большой силой обладают средства массовой информации? Вот из недавно написанных песен, что ли, из последних, что ли, на стихи Николы Бараташвили в переводе Пастернака. Песня называется «Синий цвет». Цвет небесный, синий цвет, полюбил я с малых лет. С детства он мне означал синий луг иных начал. И теперь, когда достиг я вершины дней своих, в жертву остальным цветам голубого не отдам. Прекрасен без прикрас, этот цвет любимых глаз, это взгляд бездонный твой, напоенный синевой. Это цвет моей мечты, это краска высоты в этот голубой раствор, погружен земной простор. Это легкий переход в неизвестность от забот и от плачущих родных на похоронах моих. Это синий, не густой и не над моей плитой. Это сизый синий дым, мглы над именем моим. Значит, это песня, посвященная Тане Никитиной. Дело в том, что она вообще родом из Душанбе, папа у нее таджик. И вот как-то мы сочинили приветствие Тане, посвященное Тане, в форме такой восточной песни, псевдо-восточной песни, я бы сказал. Ну, просто когда-то я в одной компании актерской слышал такую песню под названием «Хорошо жить на Востоке». Ну, слов я очень мало запомнил. В общем, что мы запомнили, значит, мы сохранили, а остальные слова написал Виктор Берковский, не будучи, значит, поэтом. Ну, еще там одну фразу я вставил. Ну, в общем, я прошу вас быть очень снисходительными к стихотворному тексту. Да, ну вам нужно знать, что Таня на физфаке занималась лазерами. Еще нужно знать, что кунак в переводе означает садык. Ну а стиль этой песни, он такой средний, между Закавказьем, Средней Азией и Ближним Востоком. Еще нужны дрова. Хорошо. На солнце пёкет, чешут пятками живот. Нам не надо сомневаться, свой кунак, или правильно даже сказать, садык в Москве живет. Танючан, мы очень просим, пусть нам Лазар привезет. На горе его поставим, найдем на ресторан. Будет он шашлыки жарить нам на весь Таджикистан. Весеннее танго. И в переводе на русский язык «Весеннее танго». Автор, физик Валерий Миляев. Вот идет по свету человек-чудак, сам себе печально улыбаясь. В голове его какой-нибудь пустяк, сердцем видно, что-нибудь не так. Приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы тают, и не до сна приходит время. Люди головы теряют, и это время называется весна, теперь все вместе. Приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы, снеговые горы тают, и не до сна, и не до сна. Приходит время, люди головы теряют, и это время называется весна. Сколько сердца валидолом не лечи, все равно сплошные перебои. Сколько головой о стенку не стучи, не помогут лучшие врачи. Приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы тают, и не до сна. Приходит время, люди головы теряют, и это время называется... Ох, это весна. Поезжай в Австралию без лишних слов, там сейчас как раз в разгаре осень. На полгода ты без всяких докторов снова будешь весел и здоров. А сейчас я думаю, что вы теперь все вместе запоете. С юга птиц прилетают, снеговые горы тают, и не до сна, и не до сна. Приходит время, люди головы теряют, и это время называется весна. Приходит время, приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы тают, не до сна. Приходит время, люди головы теряют, это время называется весна. Перину, перину море вынесла на берег, на берег. Солнце воду испарило, испарило. Получилось, получилось хорошо, хорошо. Я пришел и кед скинул, и прикрыл рубахой спину, и запел ля-ля-ля-ля. Получилось хорошо, а под боком этот синий, отливающий слюдой океан с его подсиненной, подсоленной водой. Это в родинках, корабликах, корявая спина. Эти крабы, эти раки, это крепкая волна. Этот берег, он как счастье, и от пропасти бежал. я прикрыл глаза от счастья. Получилось хорошо. И запел, заискрился океан в мою мозгу. Сухопутная я крыса и торчу на берегу. Мне бы ветер, мне бы качку, сероглазую рыбачку. Мне бы бросить этот берег и матросить наяву. Вот ведь ваш, а сердце верит, что и вправду уплыву, что и вправду уплыву, что и вправду уплыву. Опять закипает у борта крутого посола волна. Под северным солнцем неверным, под южных небес синевой, всегда паруса Крузенштерна шумят над моей головой. Всегда паруса Крузенштерна шумят над моей головой. И дома порою ночною, лишь только открою окно, опять на ветру надо мною тугое поет полотно. И тесны домашние стены, душен домашний покой, когда паруса Крузенштерна шумят над моей головой. Когда паруса Крузенштерна шумят над моей головой. Пускают слепящие вспышки, горят надо мной в вышине. Мальчишки, мальчишки, мальчишки, пусть вечно завидуют мне. И старость отступит, наверно, невластно она надо мной, когда паруса Крузенштерна шумят над моей головой. Когда паруса Крузенштерна шумят над моей головой. Когда паруса Крузенштерна шумят над моей головой. Много песен. Миссис Бэнкс поет свою песенку. Ах, так и есть, да так и есть, живем как в балагане. Все в доме вверх ногами, и мне хлопот не счесть. Без нянь крутиться, господа, умеет обезьяна. Но эти без изъяна, без няни никуда. Пришлось проститься с няней Грин. Она была кутила. С утра весь день крутила пластинку Лоенгрин. И еще была одна вдова, так та играла гаммы. У нас от этой дамы болела голова. А няня Флин ушла давно, поскольку вместо дела сидела и балдела под музыку гуна. Но все ж крепка моя рука, давайте, не валяйте. Под музыку Вивальди, Вивальди, Вивальди. Под музыку Вивальди со мною дурака. Ах, так и есть, да так и есть, живем как в балагане. Все в доме вверх ногами, и мне хлопот не счесть. Везде разгром, везде садом, ужасная картина. То моль, то паутина, то корь, то скарлатина, то насморк, то ангина. Какой кошмарный дом! С ее появлением начинаются чудеса, в доме воцаряется счастье и мир. Но вот однажды в доме появляется другая няня, мисс Эндрю. Это еще папина няня. И вот она появляется своими солдатскими шагами и начинает тут же наводить свои порядки. И что творят на белом свете? Кустики, цветочки, сеты срам, с дороги все, а вот и дети. Знаете ли вы, кто прибыл к вам? Знаем, знаем, мы сегодня ждем вас очень тут. Мы вас ожидаем тут. Наказание Господне, вот как вас зовут. Какая дичь, какая дерзость, уши выдрать этому юнцу. Что за дикость, что за мерзость? Я должна всю эту дерзость доложить немедленно отцу. И сын, и дочь, ужасны оба. Жалко, что отец их не сечет. А эта странная особа, про Мэри Поппинс, дайте немедленно расчет. Что вы, я считаю Мэри Поппинс клад. Мама. Мэри Поппинс просто клад. Коль ее я рассчитаю, в доме будет она. Не подпускать ее к порогу. Все, что вы сказали, ерунда. И если я трублю тревогу, то чтить, слава Богу, я не ошибаюсь никогда. Пара-пара-пам. Хочу у зеркала, где муть и сон туманящий, я выпытать, куда вам путь и где пристанище. Я вижу мачта корабля, и вы на палубе. Вы в дыме поезда поля, вечерней жалобе, вечерние поля в росе, над ними вороны, благословляю вас, благословляю вас. Благословляю вас на все четыре стороны. Благословляю вас, благословляю вас. Благословляю вас на все четыре стороны. Больно, милая, как странно, сроднясь в земле, сплетясь ветвями. Как больно, милая, как странно раздваиваться под пилой. Не зарастет на сердце рана, прольется чистыми слезами. Не зарастет на сердце рана, прольется пламенной смолой. Пока жива с тобой я буду, душа и кровь нераздвоимы. Пока жива с тобой я буду, любовь и смерть всегда вдвоем. Ты понесешь с собой, любимый, ты понесешь с собой повсюду, ты понесешь с собой повсюду родную землю, милый дом. Но если мне укрыться нечем от жалости неисцелимой, но если мне укрыться нечем от холода и темноты, за расставанием будет встреча, не забывай меня, любимый. За расставанием будет встреча, вернемся оба, я и ты. Но если я безвестно кану

что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной, и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так любите. За мой ночной покой, за редкость встреч закатными часами, за наше негулянье под луной, за солнце не у нас над головами, за то, что вы больны, увы, не мной, за то, что я, увы, больна не вами. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин, незадернутых гордин. Только белых мокрых комьев быстрый промельк маховой, только крыши снег, и кроме крыши снега никого, крыши снега никого. И опять зачертит тыни, и опять завертит мной прошлогоднее уныние, и дела зимы иной, и дела зимы иной. Но нежданно по портьере пробежит вторжение дрожь, тишину шагами меря, тишину шагами меря, тишину шагами меря, ты как будущность войдешь. Ты появишься у двери в чем-то белом, без причуд, в чем-то впрямь из тех материй, из которых хлопья шьют, из которых хлопья шьют. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин, незадернутых гордин. Ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете, разнообразной не те. И он не с теми ходит где-то, и тоже понимает это. И наш раздор необъясним, мы оба мучаемся с ним. Со мною вот что происходит, совсем не так ко мне приходит, мне руки на плечи кладет и у другой меня крадет. А то, скажите, Бога ради, кому на плечи руки класть? Та, у которой я украден в отместку, тоже станет красть не сразу, этим же ответит, а будет жить с собой в борьбе. Неосознанно наметит кого-то дальнего себе. О, сколько нервных и недужных связей, дружб ненужных во мне уже осадоненность. О, кто-нибудь приди наружь чужих людей, соединенность и разобщенность близких душ. Со мною вот что происходит, ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете, разнообразной не те. Со мною вот что происходит, со мною вот что происходит. есть. Навала Матвеева. Песня «С шагом шагом». Песня «Шагом шагом» под британским флагом навстречу пальма пыльная плыла издалека. Между листьев кров заката, словно к ране, там прижата с растопыренными пальцами рука. Ты десятый томи о родимом доме, бей барабан, бей барабан, эй, томи, не грусти. Слава, слава, с православом, впереди сзади славы, и забытая могила посреди. И взвелся рядом с песней со снарядом, песенка о добрых кобрах и земных нетопырях, о бакулах благодарных, о казармах лучезарных и о радужных полярных лагерях. Так нужна ли миру кипин кавалира, бей барабан, бей барабан, не томи, не грусти. Властью песни быть людьми могут даже змеи, властью песни из людей могут сделать змеи. О, песни шаги, шаги, под британским флагом навстречу пальма пыльная плыла издалека. Между листьев кровь заката, словно край, там прижат с растопыренными пальцами рука. Песня из нового спектакля, музыку которому написали мы с Сережей в Центральном детском театре, называется «Коньки», автор Сергей Михалков. Там все песни, это известные вам с детства стихи, в частности, это «Фома», которую вы, наверное, все знаете. А мы вообще, там я поет артист и так далее, мы, так сказать, почти что импровизируем. Да, музыку не всю в этой песне мы написали. Здесь используются звуки, вернее, сигналы пионерского горна, значение которых этих сигналов, как мы надеемся, все знают. Ну, там подъем, отбой, бери ложку, бери хлеб и так далее. В одном переулке стояли дома, в одном из домов жил упрямый Фома. Ни дома, ни в школе, нигде никому не верил упрямый Фома ничему. Где стояли дома, потом из домов жил упрямый Фома. Ни дома, ни в школе, нигде никому не верил упрямый Фома ничему. На улице зряка, где дождик играл, наденьте галоши, ему говорят. И снова не верим, Фома, это ложь. И прямо положим, идет без калош. И правда, твердит это ложь. По лужам идет без калош. И слышим, идет там знакомый ответ. Прошу не учить ни 11 лет. Па-па-па-па. Мороз надевают ребята коньки, прохожие подняли воротники. По некоторым наступила зима, в трусах на прогулку выходит Фома. На улице в парке с экскурсионом, смотрите, ему говорят, это слон. И снова не верит Фома, это ложь. Совсем это слон на слона не похож. Неправда, кредит это ложь. Совсем на слона не похож. И слышим, ребята, знакомый ответ. Прошу не учить ни 11 лет. Па-па-па-па-па-па. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba